Спор шел между старшей линией Агадаевичей, из которой происходил умерший Гаюк, и младшей Тулуевичей. Сыновья Тулуя были даровитей и энергичней своих противников. Старшим из них, которого и выдвигали претендентом на престол, был Менгу. В нем более всех других ханов сказались черты его деда Чингисхана. Он был сумрачен и неразговорчив, не любил пиров и роскоши, предпочитал войну, охоту и прежнюю первобытную простоту жизни. У Менгу были сильные сторонники, среди них Батый, с ордою которого Менгу приходил в 1238 году на Русь, и воевода Мангусар, главный советник умершего Гаюка и великий судья татарского царства. Борьба становилась ожесточенной. Один из сторонников Агадаевичей, князь Широнон, составил заговор против Менгу. Заговор этот был раскрыт, и около 70 заговорщиков казнено на площади Каракурума. Смуты продолжались почти 5 лет, до 1251 года, когда великий Курултай провозгласил Менгу великим ханом. Святой Александр уехал из Орды до этого Курултуя, но все смуты в Орде происходили при нем. Это междуцарствие надолго, по крайней мере на год, задерживало его и Андрея в Каракуруме. При всей системе татарского управления для получения ярлыка нужно было пройти через много ступеней, всюду богато одаряя чиновников и писцов. Смуты в Орде поглощали все внимание татарских ханов и воевод и делали для них невозможным дело разделения княжеств на далекой окраине. Наконец, русские князья добились решения. Святой Александр получил ярлык на Великое княжество Киевское, а Андрей – на Великое княжество Владимирское. После этого они были отпущены на Русь. В Орде святой Александр воочию увидел мощь татар, единое царство которых, несмотря на внутренние распри, простиралось от Тихого океана до границ Европы. Из Каракурума задумывались и осуществлялись походы, которые опоясывали полмира. В татарском царстве еще жили здоровье и сила кочевого народа, только что пробудившегося к жизни. Об этом свидетельствовали и стремительность завоеваний, и быстрота заимствований, и несомненный культурный рост, менявший весь облик татар. Святой Александр избрал путь подчинения татарам еще до поездки в Каракурум. Но несомненно, что живое лицезрение татарской силы утвердило его на этом пути. Поэтому пребывание в Ставке во многом предопределило всю его дальнейшую деятельность по отношению к татарам. Глава 15. Зимою 1250 года, после 3 с лишним лет отсутствия, святой Александр вернулся на Русь. Киевщина, на которую он получил ярлык, была опустошена. От Киева оставались только развалины. Святой Александр не поехал в Киев, а вернулся на свое новгородское княжение. Летопись кратко передает об этом. Того же лета прииха князь Александр Ярославич из Орды в Новгород и рады быша новгородцы. Вскоре по возвращении в Новгород он тяжело занемог. Длинное путешествие по пустыням Азии подорвало его здоровье. Бысть болезнь его тяжко зело. Святой Александр был близок к смерти. Эта болезнь поразила Новгород. Во всех церквах горело множество свечей, поставленных за его здоровье, служились молебны. Как в годы нашествий вольный Новгород соединился со своим князем. Святой Александр начал поправляться и вскоре совсем выздоровел. «Умножи Бог живота ему, бебо любя чин церковный. В 1251 году приезжали в Новгород митрополит Кирилл и ростовский епископ Кирилл и поставили далмато-новгородским епископом на место незадолго перед тем умершего Спиридона. Этим же летом прошли сильные дожди и затопили все пастбища и сенокосы и снесли большой мост через Волхов. Осенью ударили ранние морозы. Грозил голод, но Новгород перебился эту зиму с небольшими запасами прежних лет. Эта зима, грозившая голодом, была последней для святого Александра на новгородском княжении. Причиной этому была ханская опала, которую Андрей навлек на себя неповиновением, и новое перемещение на княжеских столах.